И снова пришел день, когда Джо нужно было доложить о себе в агентуру и этим засвидетельствовать приверженность надлежащему для резервации порядку. Это был для него день муки. Он уже трижды возвращался в резервацию. Первый раз он явился по своей воле, вызывающий, агрессивный, от многого в немом удивлении, насмехающийся над всеми, кто его боялся. Второй раз его привезли на сказочном автомобиле одной мощной и таинственной организации. Он был опухший и в чрезвычайно раздраженном состоянии. В третий раз его доставили в тюремном автомобиле. Полицейские племени его, потерпевшего неудачу, мечтающего о колодцах ковбоя, который позволил украсть своих лошадей, человека, который по ночам вопит в своем доме, а его беременная жена в это время находится под открытым небом, его, клевещущего на своего соседа, чтобы покрыть собственные преступления, его, хулигана-рецидивиста, ранчеро, который загнал дорогую жеребую кобылу и был избит полицейскими по всем правилам нехитрого искусства. Он не мог больше иметь при себе огнестрельного оружия. Он регулярно должен был сообщать о себе, и никто не ждал больше от него, что он снова когда-нибудь станет королем Родео. Джо Кинг объективно стал маленьким человеком, но субъективно он все еще не был достаточно мал, и он еще отваживался молчать и прятаться от людей. Значит, ему надо дать почувствовать, что он очень маленький, что он конченый человек, и из своего окружения ему не вырваться. Эту задачу мисс Томпсон усвоила лучше всего, ведь она всегда отдавала себе отчет во всем, что она делала. Джо Кинг в день явки приходил всегда точно в 8 утра, но было невозможно его тотчас же отпустить. Напротив, всегда находили серьезные причины этого не делать. Мисс Томпсон распоряжалась так, словно была древнеегипетским богом, предоставляющим места в приемной, и противиться ему совершенно безнадежно. Индейцы и индианки, которые со своими уже не раз подаваемыми просьбами хотели обратиться к суперинтенданту или его помощнику, со стоическими лицами стояли у ограды садика или уже были в приемной. Мисс Томпсон опрашивала их и, в зависимости от характера заявлений, распределяла по группам. Она принимала во внимание также возраст и пол, длину пути, который проделали просители, пришли ли они пешком или приехали на лошади, автомобиле, были ли у них с собой дети, будут ли они, по ее мнению, излагать свое дело обстоятельно и долго или взволнованно и кратко. С учетом комбинации всех этих обстоятельств устанавливалась очередность, которая существенно зависела и от мгновенной эмоциональной реакции мисс Томпсон и от ее прочной симпатии или антипатии. Так что Джо Кингу всякий раз выпадала участь попадать на прием последним, и он имел удовольствие искоса наблюдать за всеми другими просителями, за служащими, снующими туда и сюда, про себя оценивать этих людей, выносить им мысленно свои приговоры. Джо Кинг мог бы избежать этого, если приходил позднее, но он не собирался показывать, что ему чувствительны моральные уколы или что он во время ожидания постоянно беспокоится о своей лошади, которая так долго остается без присмотра. Так вот, и в этот раз, в очередной день отметки, он прибыл в поселок агентуры на своем автомобиле в 7:30 и сперва занялся покупкой продуктов в супермаркете, что возлагалось на него в такой день. Пока он, толкая перед собой тележку-корзинку, набирал в нее хлеб, мясо, а также молоко и фрукты для Квини, в магазин вошел еще один покупатель. Это был Гарольд Бут, который только что прибыл на своем новом «Фольксвагене». По-видимому, он был неравнодушен к этой марке. Буд взял только ящик кока-колы и сориентировался так, чтобы вместе с Кингом подойти к кассе. Джон не предпринял ничего, чтобы уклониться от этого маневра.